0. Открытие фестиваля. Суббота, 26 июля 2014 года. Джесси Розенберг. Суббота, 26 июля 2014 года. День открытия фестиваля. День, когда рухнуло все. Половина шестого вечера. Вскоре отворятся двери Большого театра. На Мейн-стрит, оцепленной полицией, черно от людей. Тут царило совершеннейшее безумие. Обладатели билетов толпились среди журналистов, зевак и торговцев сувенирами у заграждений, которые еще окружали театр. Несчастные, которым не досталось заветного пропуска на спектакль, пробирались в толпе с самодельными плакатиками, предлагая за билет бешеные деньги. Чуть раньше по всем новостным телеканалам транслировали прямое включение — прибытие в Большой театр актеров под строжайшей охраной. У служебного входа каждого из них тщательно обыскали и пропустили через металлодетектор. У главного входа в театр полиция заканчивала устанавливать рамки металлоискателя. Публика не находила себе места. Меньше чем через 2 часа начнется первое представление «Черной ночи». Наконец-то будет раскрыто имя преступника, убившего 4 человек в 1994 году. Мы с Анной и Дереком сидели в архиве «Орфеа Кроникл» и тоже собирались идти в Большой театр. Нам предстояло созерцать смехотворный триумф Кирка Харви. Накануне майор Маккенна еще раз предостерег нас, приказав держаться от него подальше. «Чем цепляться к Харви?» — заявил он нам с Дереком. «Лучше проскрыли это дело и узнали правду». И это было несправедливо. Мы трудились без устали до последней минуты, но, к сожалению, без особого успеха. За что убили Меган Пейдалин? Кто мог иметь достаточно веские причины желать смерти этой ничем не примечательной женщине? Майкл Бёрд помогал нам изо всех сил, просидел с нами почти всю ночь. Собрал все, что мог, про Меган, чтобы мы могли восстановить ее биографию. Родилась она в Питтсбурге, училась на филологическом факультете в одном маленьком университете штата Нью-Йорк. Недолго жила в Нью-Йорке, в 90-м году вместе с мужем, Сэмюэлом, переехала в Орфеа. Муж работал инженером на местном заводе, а она вскоре нашла место в книжном магазине «Коди». А что муж, Сэмюэл Пейдалин, который вдруг вернулся в Орфеа ради того, чтобы сыграть в спектакле? После убийства жены он переехал в Саутгемптон и женился 2 раз. На первый взгляд Сэмюэл Пейдалин тоже выглядел ничем не примечательным человеком. Судимости не имел, участвовал как волонтер в разных ассоциациях. Его новая жена, Келли Пейдалин, работала врачом. У них было 2 детей, 10 и 12 лет. Могла ли существовать связь между Меган Пейдалин и Джеремайей Фолдом? Или даже между Сэмюэлом Пейдалином и Джеремайей? Мы позвонили бывшему спецагенту Грейсу, но ему фамилия Пейдалин ничего не говорила. Костика допросить было невозможно, его по-прежнему не могли найти. Тогда мы расспросили Вирджинию Паркер, певицу из клуба, мать ребенка Джеремайи Фолда. Но она уверяла, что никогда не слышала ни про Сэмюэла, ни про Меган Пейдалин. Никто ни с кем не был связан. Просто невероятно. К моменту, когда должны были открыться двери театра, мы уже готовы были предположить, что речь идет о 2 разных делах. С одной стороны, убийство Меган, с другой — разборки Гордона с Джеремайей, задумчиво произнес Дерек. «Не говоря уж о том, что и Гордон, судя по всему, никак не связан с Джеремайей», — заметил я. «Но в пьесе Харви вроде бы говорится именно о Джеремайе Фолде», — напомнила нам Анна. «Думаю, все как-то связано». «В общем, если я правильно понимаю», — подытожил Майкл, «все связано, но ничто ни с чем не связано. Это ваша история какая-то китайская головоломка». «Тоже мне новость», — вздохнула Анна. «Да плюс ко всему убийство Стефани. Тот ли это человек или нет?» Дерек собрался с мыслями и попытался прояснить ситуацию. «Попробуем поставить себя на место убийцы. Если бы я был он, что бы я сегодня делал?» «Либо уехал бы куда подальше», — ответил я, Венесуэлу или любую другую страну, которая не экстрадирует преступников. Либо постарался бы сорвать спектакль». «Сорвать спектакль?» — удивился Дерек. «Но зал обшарили с собаками, и все, кто хочет туда попасть, обыскивают». «Думаю, он придет», — сказал я. «По-моему, убийца будет в зале, среди нас». Мы решили отправиться в Большой театр и наблюдать за зрителями, когда они будут заходить в здание. Может, мы заметим чье-то необычное поведение? Или узнаем кого-то в лицо? А еще нам хотелось знать подробнее, что же замышляет Кирк Харви. Если удастся узнать имя убийцы раньше, чем его произнесет актер, мы вырвемся вперед. Единственным способом влезть в голову Харви было получить доступ к его записям. Особенно к досье расследования, которое он где-то прятал. Мы послали Майкла Бёрда в Палас Дюлак обыскать номер Харви, пока того нет. «Но если я что и обнаружу, доказательством это все равно служить не сможет», — напомнил нам Майкл. «Нам нужно не доказательство, нам нужно имя», — сказал Дерек. «А как я попаду на их этаж?» — спросил он. «В отеле полно копов». «Покажите им свой пропуск на спектакль и скажите, что Кирк Харви послал вас принести какие-то вещи. Я их предупрежу, что вы идете». Полиция не стала чинить препятствий и пропустила Майкла на этаж. Однако директор отеля осторожничал и не хотел давать ему дубликат ключа от номера. «Мистер Харви оставил совершенно ясные указания. Никто не должен заходить в его номер». Но Майкл настаивал, объяснял, что Харви сам послал его за тетрадью с заметками, и директор решил отправиться в номер вместе с ним. В номере царил образцовый порядок. Переступив порог под подозрительным взглядом директора, Майкл не увидел никаких бумаг. Ни книг, ни какого-нибудь исписанного листка. Ничего. Он проверил письменный стол, ящики комода и даже ночной столик. Пусто. Заглянул в ванную. «Не думаю, что мистер Харви хранит свои тетради в ванной», — раздраженно заметил директор. «В номере у Харви ничего нет», — сообщил Майкл, когда, пройдя бесконечную процедуру контроля, нашел нас в фойе Большого театра. На часах было 19:30. Спектакль начнется через полчаса. Нам не удалось обогнать Харви. Придется узнавать имя убийцы из уст актеров, как все зрители. И нас тревожил вопрос, как на это отреагирует убийца, если он в зале. 19:58. За кулисами театра Харви перед выходом на подмостки собрал актеров в коридоре, который вел от гримера к сцене. Перед ним стояли Шарлотта Браун, Джерри и Дакота Райс, Сэмюэл Пейделин, Рон Гулливер, Мита Островский, Стивен Бергдорф и Элис Филмор. «Друзья», — произнес он, — «надеюсь, вы готовы испытать трепет славы и триумфа. Ваша игра в спектакле, абсолютно уникальном в истории театра, потрясет всю Америку». 20:00. Свет погас. Шум в зале немедленно стих. Напряженная атмосфера сгустилась настолько, что ее можно было потрогать руками. Вот-вот начнется спектакль. Мы с Дереком и Анной стояли сзади у каждой из трех дверей зала. На сцене появился Браун и произнес вступительную речь. Мне вспомнился кадр из видео с тем же эпизодом, но 20-летней давности, тот, который Стефани Мейлер обвела фломастером. Мэр произнес несколько приличествующих случаю банальностей и завершил свою речь словами: «Этот фестиваль останется в памяти у всех. Пусть начнется спектакль». Он спустился со сцены и сел в первом ряду. Занавес поднялся. Публика вздрогнула. На сцене Сэмюэл Пейделин в роли мертвеца. Рядом с ним Джерри в полицейской форме. В углу Стивен и Элис с автомобильным рулем в руках изображают нетерпеливых водителей. Дакота медленно движется вдоль сцены. Харви читает. «Ужасное утро. Льет дождь. Движение на загородном шоссе перекрыто. Возникла гигантская пробка. Отчаявшиеся водители яростно сигналят. Стивен и Элис, изо всех сил давя на воображаемые клаксоны, яростно спорят, но в зале этого не слышно. «Элис, ты должна сделать аборт». «Ни за что, Стивен. Это твой ребенок, ты должен его признать». Харви продолжает. По обочине дороги, вдоль неподвижно стоящих машин, идет молодая женщина. Подходит к заграждениям и обращается к постовому полицейскому. Молодая женщина Дакота. «Что случилось?» Полицейский Джерри. «Человек погиб, разбился на мотоцикле». Молодая женщина. «На мотоцикле?» Полицейский. «Да, врезался в дерево на полной скорости, мокрое место осталось». Публика потрясена. Потом Харви вопит «Пляска смерти!» И все актеры вторят «Пляска смерти! Пляска смерти!» Выходят Островский и Рон Гулливер в трусах. Публика хохочет. Гулливер прижимает к себе чучело Росомахи и декламирует «Росомаха, Росомаха! Конец близко! Спаси нас от страха!» В обнимку с чучелом падает на пол. Островский, раскинув руки и стараясь не отвлекаться на смешки публики, выбивающие его из роли, провозглашает «Dies ire, dies illa, solvet seclum in favilla». В этот момент я заметил, что у Харви в руках нет никаких бумажек, и подошел к Дереку. Харви сказал, что будет раздавать текст актерам по ходу пьесы, но в руках у него ничего нет. «И что это значит?» На сцене начинался эпизод в клубе с поющей Шарлоттой, а мы с Дереком ринулись из зала за кулисы. Гримерка Харви была заперта на ключ. Мы вышибли дверь ногой. На столе нам сразу бросилось в глаза полицейское досье, а главное — пресловутая стопка бумаги. Мы бросились листать страницы. Там были первые уже сыгранные сцены. А после эпизода в баре появлялась молодая женщина одна и произносила «Час истины пробил». Имя убийцы... Фраза кончалась многоточием, и больше не было ничего. Пустые страницы. «О боже, Джесси, ты был прав!» — вскричал Дерек после секундного замешательства. «Харви понятия не имеет, кто убийца. Он ждет, что тот себя выдаст, прервав спектакль». В эту минуту на сцену выходила Дакота, одна, и возвещала пророческим голосом. «Час истины!» «Пробил!» Мы с Дереком опрометью бросились вон из гримерки. Надо было остановить спектакль, пока не случилось чего-нибудь страшного. Но было поздно. Зал погрузился в непроглядную черноту. В черную ночь свет падал только на Дакоту. Когда мы подбегали к сцене, она начинала вторую фразу. «Имя убийцы!» Раздались два выстрела, и Дакота рухнула на пол. Толпа взвыла. Мы с Дереком выхватили револьверы и кинулись на сцену, крича по радиосвязи «Стрельба! Стрельба!». В зале зажегся свет, вспыхнула паника. Перепуганные зрители всеми силами пытались убежать, началось столпотворение. Мы не видели, кто стрелял, Анна тоже. И нам не под силу было удержать людской поток, рвавшийся наружу через все запасные выходы. Стрелок смешался с толпой. Возможно, он был уже далеко. Дакота распростерлась на сцене, ее били конвульсии, все вокруг было залито кровью. Джерри, Шарлотта и Харви бросились к ней. Джерри истошно кричал, я нажимал на раны, останавливая кровотечение. Дерек надрывался по радио. «У нас раненый! Пулевое ранение! Срочно врача на сцену!» Поток зрителей хлынул на Мейн-стрит. Полиция была не в силах сдержать гигантскую, охваченную паникой толпу. Люди кричали. Все говорили о покушении на убийство. Стивен и Элис бежали до тех пор, пока не очутились в маленьком пустынном парке. Там они остановились перевести дыхание. «Да что случилось?» — спросила перепуганная Элис. «Понятия не имею», — ответил Стивен. Элис обвела взглядом улицу. «Никого. Безлюдная пустыня. Они бежали долго». Стивен понял, что момент настал, сейчас или никогда. Элис стояла к нему спиной. Он подобрал с земли камень и с невероятной силой ударил Элис по голове. Череп у нее раскололся, и она рухнула на землю, мертвая. Стивен, в ужасе от собственного поступка, бросил камень и попятился, глядя на неподвижное тело. Его чуть не вырвало. Он в панике огляделся, по-прежнему никого. Его никто не видел. Он оттащил тело Элис в канаву и со всех ног бросился по направлению к Палас Дюлак. С Мейн-стрит доносились крики и вой сирен. К Большому театру неслись машины оперативных служб. Настал полный хаос. Настала черная ночь.